Глава третья. Аромат растворимого кофе снова возобладал в воздухе кухни над запахом одеколона. Чувствовался здесь теперь запашок коньяка. Несткафе Голд моему прадеду и будущему мужу моей бабушки понравился. А вот мои рассказы о будущем они восприняли с откровенным недоверием. Хотя изначально порадовались моему сообщению о том, что вскоре на дорогах СССР одна за другой появятся новые марки отечественных автомобилей. Я даже изрисовал пару листов, сделал эскизы вазовских кузовов разных годов выпусков. Рассказал, что и сам еще недавно ездил на ВАЗ-2109 вишневого цвета. Сан Саныч в ответ недоверчиво хмыкнул. На вопрос Александрова о том, что в ближайшие годы учредит Ильич, я почти ничего нового не ответил. Лишь снова упомянул о войне в Афганистане и о бойкоте западными странами Московской Олимпиады 80-го года. Сам я об Олимпиаде мало что помнил, только то, что в то лето мои родители обсуждали спортивные события чаще, чем обычно. Сказал, что сборная СССР победила тогда в общем медальном зачете. Добавил, что перед самой Олимпиадой в магазинах Советского Союза появилась наша советская жевательная резинка. А еще сказал, что к началу Олимпиады построили рядом с ВДНХ гостиницу «Космос». Сообщил и о том, что во время Олимпиады умер Высоцкий. Этот факт мне тоже запомнился. Рассказал, как в 82-м году наш класс в школе собрали около телевизора. Мы смотрели похороны Брежнева. Особенно мне врезались в память кадры, на которых за телом умершего руководителя СССР несли его разложенные на подушках ордена и медали. Наград было много, это единственное, что вызвало мой интерес во время того просмотра. О правлении Черненко я ничего не вспомнил. Фамилия Андропов у меня ассоциировалась с водкой «Андроповка», хотя я не был уверен, что такая действительно продавалась в магазинах. О временах правления Горбачева я вспомнил больше, чем о правлении его предшественников. Перестройка, гласность, ускорение. Перечислил я Юрию Григорьевичу и Сан Санычу с детства знакомые термины. Сказал, что именно с них начался уже видимый мне развал страны. Дату пожара на Чернобыльской атомной станции я не назвал. Лишь год, 1986. Сказал о падении Берлинской стены и о воссоединении ГДР и ФРГ. Рассказал, как мы в школе радовались, когда вывели наши войска из Афгана. Вспомнил, как я вместе с одноклассниками кричал на дискотеках слова из песни Виктора Цоя «Перемен требуют наши сердца». Сказал о наступивших в 90-х годах у нас в стране переменах. О Павловской реформе, об августовском путче, об упустевших полках в магазинах. У нас в Москве это было заметно не так сильно, как в провинции. Об инфляции, об уличной торговле, о первых кооперативах, о подавшихся в бандиты-комсомольцах, о прославлявших западные ценности бывших коммунистах и о том, что в СССР появился президент. Дату распада Советского Союза я озвучил относительно точно. Декабрь 1991 года. А вот когда распустили организацию Варшавского договора, я сообщил лишь примерно, в том же 91-м. Рассказал о появившихся в Москве рынках, где продавали почти все. Сообщил, как именно наша семья в те годы добывала средства на вот это почти все. Назвал слово «ваучер». Описал творившийся в стране бардак, который тогда мне виделся свободой. Упомянул о том, как в Москве из танка обстреливали здания правительства РФ. Поделился собственными впечатлениями. О взрыве в вагоне метро в 96-м в тоннеле между станциями Тульская и Нагатинская, о теракте на станции Третьяковская. Рассказал, как в прошлом году взорвали два жилых дома в Москве. В одном из этих домов погибла семья моего приятеля. Подробно сообщил о том, чем с середины 70-х занимались мои родители. Снова проговорил основные этапы своей собственной прошлой жизни, вплоть до поездки на станцию «Пороги». Рассказал о будущем бабушки Вари и Сан Саныча, о том будущем, которое было тогда. Выдал всю известную мне информацию о жизни, работе и гибели Аркадия Александровича Александрова. При этом добавил, что теперь все будет не совсем так, если Аркадий все же женится на Рите. По просьбе Сан Саныча подробно описал его, возможно, будущую невестку, отозвался о Рите исключительно в положительном ключе. Ровно в полночь Сан Саныч решительно заявил, что ему пора. Но сразу он не ушел, задержался еще на полчаса. Напоследок я снова напоил его растворимым кофе из 2000 года. Заверил Сан Саныча в том, что в будущем он станет примером для внука бабушки Вари. Александров сказал, что из меня получился хороший мужик. Предположил, что случилось это наверняка не без его помощи. Похлопал меня по плечу. Сан Саныч попрощался с нами до завтра, пожал мне и Юрию Григорьевичу руку на прощание. Под столом около его ног звякнули пустые бутылки. Мы проводили его до двери в прихожей, где Сан Саныч нас еще и обнял напоследок. Мой прадед закрыл за Александровым дверь, повернулся ко мне и совершенно трезвым голосом сообщил. «Сергей, спать будешь в большой комнате на диване. Сейчас принесу тебе подушку и постельное белье. Ночью укроешься пледом, если замерзнешь. Во сне я храплю. Буду мешать, прикроешь в комнате дверь». Ночью мне приснилось, что познакомился в клубе не с генеральской женой. То была обычная студентка, какие в моей жизни мелькали не один десяток раз, на одну-две ночи. В том сне я отдыхал у Сергея Петровича на даче. Он не повез меня на станцию Пороги. Вместо пансионата «Аврора» случилась поездка на обычную турбазу в Подмосковье, где я встретился не с позабытой в 2000-м кинозвездой из СССР, а с современной звездочкой. Такие часто посещали ночной клуб, где я работал. Храп моего прадеда вернул меня к реальности. Он и раздававшееся за окном робкое птичье чириканье пробудили меня на рассвете. Почти четверть часа я смотрел в потолок и убеждал себя, что всего лишь заночевал в своей выходной квартире у родителей. Но сам себе не поверил, потому что мой отец никогда не храпел. В итоге я печально вздохнул и поплелся в ванную комнату, привычно переступил через скрипучие планки паркета. По пути отметил, в кухне все еще пахло кофе и одеколоном Сан Саныча. Сегодня на пробежку я впервые надел купленные Сергеем Петровичем в магазине «Спортмастер» найковские спортивные штаны. Вышел из подъезда, вдохнул полной грудью свежий утренний воздух. Птицы уже вовсю чирикали, со стороны соседнего двора доносилось шарканье метлы дворника. Двор выглядел слегка непривычно, но в то же время хорошо знакомым. Словно я действительно просто вернулся в родительский дом, а не явился вчера в гости к своему прадеду, умершему еще в 70-м году. Вот только сейчас я не увидел на окнах первых этажей решетки. Напротив родительского подъезда на месте двух пеньков, привычных для меня еще со школьных лет, сейчас покачивали ветвями вполне настоящие тополя. Появились тут и деревянные качели, в моем детстве их уже не было. Исчезли металлические гаражи. Напротив среднего подъезда раньше находилась песочница для детей, но в нынешнем году это раньше еще не наступило. На месте песочницы блестели от росы стебли сорной травы. Направление для утренней пробежки я выбрал, пока умывался. Решил не мудрить, побежал по уже разведанному маршруту вдоль улицы Дмитрия Ульянова в сторону метро «Академическая». Солнце лишь недавно выглянуло из-за горизонта, но улицы столицы уже не выглядели безлюдными. Я то и дело встречал на своем пути по-московски торопливых людей. Они провожали меня взглядами, не только хмурыми. Две улыбчивые молодые женщины мне помахали руками и крикнули «Физкульт, привет!». Подошвы кроссовок пружинили, сердце подсчитывало шаги. Меня обгоняли громыхавшие по проезжей части автомобили. Я с удивлением отметил, что по столице ездили не только детище советского автопрома. Заметил на дороге и несколько легковых иномарок. Прохожие уступали мне путь, посматривали на меня с любопытством. Я и сам уже сообразил, что в белых кроссовках и в найковских штанах смотрелся на улицы Москвы 70-го года, будто потерявшийся иностранный спортсмен. Встретившийся мне на пути милиционер беззаботно взглянул на мой наряд и продолжил свой путь. хотя мне почудилось, что его взгляд еще десяток секунд прожигал мне спину между лопатками. Я выдерживал бодрый темп, разглядывал витрины и вывески встречавшихся мне на пути магазинов, посматривал на лица спешивших в сторону входа в метро прохожих. Видел произошедшие, точнее, пока не произошедшие, знакомые мне с детства улицы перемены. Но они не казались мне значимыми и грандиозными. Пробежку я завершил на спортплощадке за забором школы, той самой, в которой я отучился 10 лет. Здесь я снова отметил пока еще не случившиеся изменения. Асфальт на дорожках выглядел ровным, его пока не разорвали на клочки корни деревьев. Лишь дети изрисовали мелом для игры в классики. Я не заметил надписи на школьных стенах, хотя краска на школьном фасаде уже требовала обновления. Турники на спортплощадке пока не покосились, яркими пятнами красовались еще не вытоптанные цветочные клумбы. На спортплощадке я задержался почти на полтора часа. После почти двух дней лежания в поезде физические упражнения выполнял с удовольствием и с желанием. В родительский, прадедовский двор возвращался неторопливо. В мышцах скопилась приятная усталость. Заметил по пути несколько знакомых лиц. В будущем я их наверняка видел, хотя сейчас не вспомнил имен этих людей. Юрия Григорьевича дома не застал. Мой прадед уже ушел на работу, оставил мне на плите сковороду с жареным картофелем. Юрий Григорьевич явился домой днем. Я к тому времени уже вышел из дневной спячки, добавившейся в мои привычки за время пребывания в пансионате «Аврора». «Обычно я обедаю на работе», — сказал мой прадед. «У нас там хорошая столовая. Сегодня сделал исключение. Была попутная машина. Минут через 40 за мной заедут. Так что поторопись, Сергей, мой руки. Жду тебя на кухне». Обедали мы разогретым на газовой плите супом, сваренным на той неделе дочерью Юрия Григорьевича, моей бабушкой. Я озвучил прадеду скопившийся у меня за сегодняшнее утро вопрос. «Дед, я вот чего не понимаю. Если контакт с кровавым платком заменит тебе контакт с телом пациента, как ты поймешь, что именно ты лечишь? Какова вероятность ошибки? Где гарантия, что ты вылечишь именно ту болезнь, которую нужно?» Юрий Григорьевич указал на меня ломтем пшеничного хлеба и ответил. «Не волнуйся, Сергей, гарантия стопроцентная. Вылечь твою актрису, как и обещал». Я покачал головой. «Все равно не понимаю, какая может быть гарантия, если ты пациентку даже не увидишь?» «Зачем мне на нее смотреть?» — спросил Юрий Григорьевич. «Хм, платка с кровью достаточно. Это ведь не хирургическое вмешательство. Резать Лебедеву я не буду. Я же этот, как ты меня вчера назвал? Экстрасенс. Вот-вот, экстра этот. Даже не гинеколог. Заглядывать никуда не буду. На этот счет не волнуйся. У меня иные методы, Сергей. Сделаю Лебедевой полное исцеление. Вылечу твоей актрисе даже близорукость». Юрий Григорьевич окунул ложку в суп. «Лечение отдельных болезней я так и не освоил», — сказал он. «Слышал, что такое возможно. Кое-кто из наших с тобой предков такое практиковал. Но у меня подобное лечение так и не получилось. Лечу, как умею, только все и сразу». «Это тоже неплохо», — сказал я. «Да уж, никто пока не жаловался, кроме Сани Александрова. Ему уже два раза аппендикс удаляли. Удалят его и в третий раз, если Саня продолжит питаться так же, как сейчас. Будет знать. Снова поворчит на меня, как после прошлой операции». «У Лебедевой снова вырастет аппендикс?» — спросил я. Юрий Григорьевич кивнул. «А куда же он денется?» «Дед, так ты и потерянные конечности восстанавливаешь. Полная регенерация организма получается». «Не получается», — сказал Юрий Григорьевич. «С людьми после ампутации я пока не связывался. Связываться не собираюсь. И тебе, Сергей, этого не советую. Такую заметную регенерацию по-научному точно не объяснишь». Мой прадед покачал головой. Такие чудесные исцеления исследуют уже не ученые, а совсем иная служба, с которой я тебе, Сергей, связываться настойчиво не рекомендую. Особенно, если ты намерен покинуть Советский Союз. Да и вообще не советую в любом случае». Я кивнул. «Понял тебя, дед, не вопрос. Я и не собирался». «Вот ты молодец!» «Хм!» Юрий Григорьевич взглянул на часы. «Вот еще вопрос, дед. Как Лебедева поймет, что болезнь исчезла? Я имею в виду, как она поймет сама, без обследования у врачей. Это вообще возможно? Какие будут симптомы у твоего лечения? Лебедева их почувствует?» Мой прадед усмехнулся. «Будут ей симптомы, Сергей», — ответил он. «На работу она проспит. Гарантированно. Спать будет сутки, не меньше. Из пушки не разбудишь. Это первый признак излечения. Будут и другие, столь же понятные. Вспомни, Сергей, у твоей актрисы шрамы на теле есть?» «На колени», — сказал я, — «и после аппендицита». «Вот тебе и другие признаки», — сказал Юрий Григорьевич. «Шрамы после моего лечения исчезнут. Гарантированно. Саню вон уже два раза в одном и том же месте резали. А шрама после операции у него снова нет. Исчез в 53-м». «Я понял, дед. Еще вопрос». Мой прадед поднял над столом ломоть хлеба и сказал: «Погоди с вопросами, Сергей. Попридержи их до вечера. Поешь спокойно. Суп остывает». Юрий Григорьевич ушел, я снова отправился на прогулку. На этот раз моей целью стал магазин-гастроном, существовавший на моей памяти всегда. Сейчас я с удивлением вспомнил, что в середине 90-х годов этот магазин свое название сменил. Вот только я не отыскал новое название в своей памяти, потому что мы с родителями между собой все равно называли этот магазин по старинке. О местном гастрономе я вспомнил в первую очередь по причине того, что почти не обнаружил продукты в холодильнике своего прадеда. Этот холодильник мои родители сменили на новый примерно за год до развала СССР. Юрий Григорьевич пояснил мне, что питался в основном на работе. В будние дни он возвращался домой поздно. Интерьер магазина я узнал, точнее вспомнил, потому что именно таким он был во времена моего детства. Узнал из надписи на плакате у входа, что «культурно торговать – почетный труд». На стене позади румяной улыбчивой кассирши я заметил красный вымпел с бахромой. Увидел на нем профиль Ленина, прочел «Коллектив коммунистического труда». Прошелся мимо прилавков. Обнаружил, что ассортимент в продовольственных магазинах 70-го года выгодно отличался от памятного мне ассортимента конца 80-х и начала 90-х годов. Я взглянул на мешки с крупами, с сахаром, с макаронами. В молочном отделе обнаружил и молоко, и кефир, и сметану, и творог. Лишь не нашел йогурты. Около мясного отдела вспомнил рассказы Нарека Давтяна, потому что обнаружил на стене плакат со схемой раздела говяжьей туши с теми самыми тремя сортами мяса. Разложенные на прилавке куски говядины и свинины выглядели вполне приличными. Куриные тушки, вопреки моему ожиданию, не имели синего оттенка, хотя и показались мне мелковатыми. Ассортимент конфет меня не впечатлил. Конфетные фантики были неброскими, шоколадных плиток нашел только три вида. Не увидел шоколадных батончиков, подобных Сникерсу и прочим Марсам. Зато с колбасой и сыром в нашем гастрономе сейчас проблем не было. Сыры с плесенью я и в своем ночном клубе не ел, поэтому их отсутствие в ассортименте меня не расстроило. Ценники я не разглядывал, сегодня меня они не интересовали. Я взял с собой в магазин две 50-рублевые купюры. На все мои покупки хватило и одной, даже с лихвой. А вот в две сетки авоськи продукты поместились с трудом. Я похвалил себя за то, что прихватил две авоськи, а не одну. Из магазина я вышел загруженный покупками, позвякивая банками и молочными бутылками. Сыры, колбасы и молочные продукты — все это прекрасно смотрелось на полках прадедовского холодильника. Туда же, в холодильник, я убрал стратегический запас шоколадных плиток. Сунул в морозилку пельмени. спрятал в кухонном шкафу банки с консервами. Принес из гостиной хрустальную вазу, высыпал в нее купленные в магазине конфеты, полюбовался на получившийся натюрморт. Пришел к выводу, что так жить можно. Вечером Юрий Григорьевич устроил мне обещанный курс обучения. Он учил меня брать из вены кровь. Мой прадед даже предоставил себя в подопытные. С поставленной задачей я справился оперативно, после 10-минутной теоретической подготовки. Хотя орудовать неодноразовым стеклянным шприцем мне поначалу показалось рискованным занятием. Рискованным не для меня, для пациента. «Где я тебе возьму одноразовый шприц?» — проворчал Юрий Григорьевич. «Какой еще спит? Сергей, не морочь мне голову!» «Ладно, дед», — сказал я, — «тогда сожми кулак». Сан Саныч явился в квартиру Юрия Григорьевича еще засветло. Он переступил порог и сообщил. «Нашел адрес Елены Лебедевой. Держи, красавчик!» Александров ухмыльнулся и протянул мне сложенный пополам клочок бумаги.